Глава 6. Угасшие глаза. Удар деревянного меча сбил желтый лист с ветки на землю. Мальчишка, чуть старше 14 лет, бродил по маленькому парку и время от времени ударял палкой по аккуратно остриженным кустам или по ветвям деревьев. Без какой-либо цели, совершенно отстраненно и бездумно. Подошедший советник склонился перед молодым принцем. «Генерал Шичира просит передать вам, что репетитор готов начать ваши занятия по каллиграфии. Передайте генералу Шичира Сатору-сан, что я приказываю ему взять все эти треклятые свитки и учебники и скормить их моему репетитору. Пусть сожрет все до последнего кусочка и запьет чернилами». «Господин репетитор чем-то вызвал ваше недовольствие, Кано-сама?» «Своим существованием. Я отказываюсь от его услуг. Пусть убирается из замка». «Мой господин, хочу заметить, что...» «Извольте оставить меня в покое, Сатору-сан. Проще говоря, убирайтесь». «Если вы не склонны сейчас заниматься каллиграфией, мой господин, может быть, вам доставит радость стихосложение, рисование или занятия воинскими искусствами?» «Воинскими искусствами?» Принц рассмеялся. «Беспокойтесь, что я не попаду клинком Кусунгобу в собственный живот? Успокойтесь, советник, как-нибудь справлюсь». Сатору попытался вразумить принца еще раз, но, получив яростный отпор, счел за лучшее удалиться. «Похоже, наш господин сегодня не в духе», — язвительно заметил один из двоих, стоящих в отдалении молодых самураев, что отстраненно наблюдали за сценой милой беседы принца и советника. «Может быть, из-за того, что генерал у него картинки с Дзёро отобрал?» «Кудоно, могу ли я расценивать вашу шутку с рисунками из публичного дома как попытку оскорбить нашего хозяина?» «Эй-эй, я ни в чем не сознавался!» Самурай, обладатель солнечно-рыжей шевелюры, от которой и произошло его прозвище, давно заменившее настоящее имя, мотнул головой и взглянул на хмурого рослого парня, с которым вел разговор. «Не надо на меня так смотреть, Макутудано. Я невинен, как младенец. Слушай-ка». Рыжий потянул приятеля за ворот кимоно и заговорщицки зашептал. «Давай ему со следующей увольнительной живую Дзёро притащим. Ты думаешь, что он такой злой постоянно бродит? 14 лет нашему оболтусу, а ни одной живой девчонки в глаза не видел». «Совсем потерял разум, Кудоно?» Верзила посмотрел на посмеющегося приятеля с изумлением и гневом. «Приказ генерала нарушить вздумал? Думаешь, так просто в замке ни одной женщины нет?» «Знаю, знаю». Рыжий помахал рукой, выражая полное пренебрежение словами собеседника. «Вся эта замуть насчет того, чтобы принц наследника не оставил. Жалко только его. Даймё, говорят, второй инфаркт хлопнул. Уже гроб колотят, да монахов созывают. Братишка нашего принца, как отец помрет, власть примет и немедля гонцов сюда пришлет с приказом. Во избежание разногласий между подданными и борьбы за власть приказываю тебе, любимый братик, взять ножик и...» Рыжий выразительно провел большим пальцем себе по животу. «Самурайские чести и традиции – это круто. Может, все-таки притащим парню бабу? Пусть напоследок оторвется». «Генерал Шичира нас всех троих предаст смерти прилюдно и от рук палача. И тебя казнит, и меня, и ту несчастную, что ты в эту каменную могилу затащишь. Дзёро хоть пожалей». «Да что ты так взъелся? Я же не серьезно. Вот если принц приказ отдаст, тогда да. Самурай сочтет за честь отдать жизнь ради исполнения приказа хозяина. Не, ну честное слово сочту. И хватит на меня так смотреть. Ну и что, что дед шиноби пошалил? На остальные 3/4 я самый настоящий самурай. Пойду и притащу принцу подружку. Пусть потом генерал хоть штаны себе изгадит от злости». «И все равно всех троих прикончат». «Это да, девку жаль. Мы-то с тобой все едино трупы». На полминуты воцарилось молчание, но молчать Куо долго не умел. «Макутудоно, ты слышал новости? Братишка нашего принца свадьбу затеял». «Да, я осведомлен об этом». «А как он обзаведется женой, то все, считай взрослой. Если папа в ближайшее время сам не умрет, старшенький, взрослый и полноправный наследник ему поможет. Жди вестей из столицы Макото Дано и Тачику Сунгобу. Самурайская кровь не пропала в Кану даром. Гены наделили его некоторыми особенностями. Например, умением с помощью энергии ци улучшать свой слух. Принц скрывал это от окружающих, делал вид, что не слышал их перешептываний, даже если говорили о нем и с издевкой. Ему нравилось в летние вечера слушать стрекот цикад за окном, а зимой хруст снега под сапогами патрулирующих замок солдат. Дружные выкрики самураев на командных тренировках, фырканье боевых коней в стойлах. Разговоры людей, когда они обсуждали внешний мир. Несколько раз принц Кану покидал замок, но его всегда перевозили в закрытом паланкине и под строгой охраной. Во время тех путешествий Кану слушал особенно внимательно, жадно ловил каждый звук, и на него не сходило настоящее счастье, если он услышал вдруг говор, отличающийся звучанием от речи солдат и слуг, мелодичные переливы женских голосов. Но если стражи узнают о его способности, начнут блокировать ее, оденут пленнику на голову шлем, завяжут глаза и закуют руки в кандалы, чтобы такое опасное существо, как младший принц, было еще надежнее обезврежено. Надо скрывать. Скрывать от всех свой маленький кусочек свободы. Вот и сейчас Кана, хоть и слышал разговор самураев от начала до конца, ничем не выдал этого. Рисунки, которые подбросил ему Куо. Принц понимал, что неугомонный самурай сделал это только из желания поиздеваться над ним, понасмешничать над неудачником, но все равно Кано был ему благодарен. Генерал Шичиро, получив от принца Юидая приказ воспрепятствовать общению младшего принца с особами женского пола, возвел этот приказ до абсурда и оградил подопечного стальной стеной от всего, что могло бы напоминать тому о женщинах. Из книг вырывались страницы, аудиозаписи песен допускались только с мужским вокалом. Книги для чтения разрешались только те, где не шло упоминание запретной тематики. Можно ли удивляться тому, что вся библиотека принца Кано состояла из учебников и пропаганды самурайских традиций? Принц ненавидел такие книги, особенно те их части, в которых говорилось о самоубийстве во имя чести. Пренебрежение собственной жизнью, сила духа, посвящение самого себя служению. Все это вбивалось в голову принца его окружением, от генерала до учителя каллиграфии. Но у Кано сложилось обо всем свое собственное мнение. Он был неугоден, второй сын, у которого появятся права на престол в случае смерти старшего брата. Принц Юидай опасался подсыльных убийц или дворцового переворота, и потому подталкивал младшего к роковой черте, приставив к нему толпу сумасшедших, которые внушали обреченному, как презренна жизнь и как это круто убить себя. Сволочи. Да, Кано покончит с собой, когда придет приказ от зашедшего на престол брата, но не потому, что тут замешана честь или служение, а лишь по той причине, что всю жизнь его под конвоем вели к месту казни. Младший принц, лишенный свободы, рос озлобленным, непослушным и легко высказывающим свой гнев, что для самурая было совершенно немыслимо. Очень многие с нетерпением ждали последнего приказа из столицы, чтобы прекратить свои мучения жалким подобием настоящего принца. Куо и Макото... Двое телохранителей, обязанные покончить с собой следом за Кано. Куо, умелый боец и храбрый рубака, было дело открыто выражал пренебрежение самурайским кодексом. Это списывали на гены шиноби, проскальзывавшие в роду. От рыжего среди черных пытались избавиться, подсунув ему такого же, как он, никчемного господина. Макото, в отличие от напарника, был сдержаннее и старался в меру сил, чтобы безумное поведение принца и рыжего самурая меньше выделялось на общем фоне. Макото – это вода, которую плещут на раскаленный металл. Спокойный, твердый, как скала внешне, а внутренне пламенеющий от ненависти бунтарь, доверившийся не тем людям и попавший в списки приговоренных. Этим двоим тоже недолго осталось, но они, по крайней мере, пока могли пользоваться хоть какой-то свободой. Кано взглянул на замковые бастионы, отделяющие его от остального мира. Никогда не вырваться. Дожить бы хоть до начала зимы и посмотреть на то, как легко и безмятежно порхают в воздухе снежинки. Если бы только Куу исполнил свой хулиганский замысел. Картинки это хорошо, но увидеть бы женщину вживую хоть бы один раз. А впрочем, все бессмысленно и глупо. Принц посмотрел в небо и вдохнул прохладный осенний воздух. Никакого значения нет, что со мной было, каким я был. Пустота. Воин-дракон устало сел на землю, прислонившись спиной к стволу дерева. Шиноби окружили его со всех сторон и замерли, ожидая приказов. «Что будем делать, Шинрин-сама?» – спросил лидер спецотряда, выждав 10 секунд. «Мы можем снова найти создание Хабимару. Скорее всего, малыш и его опекуны отправились на железнодорожную станцию перехватить поезд». «Не нужно. Без помощи Такео мы не сможем переместить контролирующую печать на одного из нас». «Но мы можем похитить и Кицуне, и Леди Хикари. Они смогли бы жить в селении ветви под строгой охраной». «Боюсь, что это может спровоцировать международный скандал», возразил лидеру спецотряда командир группы разведки. «Мы и так крепко подставились, устроив побоище на улицах чужого города. Похищение придворной дамы потомка Камигами Ноотоми даст нашим противникам возможность поднять большой шум по поводу бесчинств страны лесов. Отношения и так напряжены до предела. На нас будут огрызаться, даже не защищая страну водопадов, а просто желая измотать и ослабить, как сильнейшего из конкурентов». «Страны камней и облаков только и ждут причины, чтобы развязать новую войну», — вздохнув, сказал Сарутоби. «Такео-сан правильно все рассчитал, отдав ребенка придворной леди. Мы не сможем тронуть ее. Это хорошая защита». «Но Хабимару ни перед чем не остановится». «Связующая нить делает Кицуне бесполезным воином, если только Хабимару не решит таскать с собой на задание леди Хикари. Возможно, он нашел бы какое-нибудь решение проблемы, но не знаю, что может помочь. И не забывайте, что Хабимару не знает, где Кицуне сейчас». Воин-дракон обвел взглядом внимательно слушающих его бойцов. «Вот мой приказ. Никаких разговоров об этом ребенке и о том, что произошло. Никаких письменных документов или отчетов. Никогда не называйте никому имен ни под каким предлогом. Даю этой информации высшую степень секретности». «Да, господин», — хором ответили шиноби и склонили головы, подтверждая, что приказ принят. «Но хотелось бы быть уверенным, что этот ребенок непонятной ценности, тем не менее, не попадет в руки наших врагов». Лидер спецотряда обернулся и взглянул в сторону Сандзё. «Может быть, стоит устранить проблему? Уверенно и надежно». Воин-дракон опустил голову. «Придется ли сожалеть о принятом решении в будущем?» «Оставьте его в покое, пусть живет своей жизнью». «Но, господин...» «Эпоха войн не закончится, пока люди не научатся думать не только о том, что кто-то опасен. Война не угаснет до тех пор, пока мы, солдаты, будем принимать такие же решения, как принял тот шиноби селения воды, убивший старика». Скалы ущелья забвения стенами стояли вокруг. Серые пики, казалось, царапали мрачное небо. «Что будем делать, господин?» — спросила Хитоми, тайно ликуя. «От проклятого монстра удалось избавиться. Вернемся на базу?» «Нет», — гневно отрезал Хабимару. «Но, господин...» «Продолжаем поиски. Кицуне не может просто так бесследно исчезнуть. Он нужен мне. Его обучение почти завершено, и можно было бы в ближайшее время начинать использовать его в боевых операциях. А теперь что же, возвращаться к самому началу?» «Но база нуждается в вашем руководстве». В голосе реаниматора прорезалось отчаяние. «Казуши и Такако позаботятся обо всем. Кицуне, ты не понимаешь, Хитоми? Кицуне силен. Я должен вернуть его или... убить. Третьего не дано». Женщина-реаниматор отвернулась и посмотрела на четверых йома, что ползали по камням. Чудовища жадно поглощали силу тьмы из ментального эха, ослабшего с приходом дня. Может быть, и не стоит так сопротивляться. Если Хабимару сделает из оборотня подобную этим тварь, то угрозы для положения нет. Если кицуне умрет во время опытов, еще лучше. Будь все проклято. Пусть найдется, лишь бы поскорее, чтобы можно было вернуться на базу, в удобные апартаменты и уютную лабораторию. Но где мерзкого оборотня теперь искать? Непростая задача. Сколько же пройдет времени, прежде чем господин сдастся? Колеса поезда мерно стучали на стыках рельсов. Могучий паровоз тянул совмещенный состав, несколько грузовых платформ и пассажирские вагоны разных классов. «Что же ты грустишь, Ай-чан?» Голос Хикари звучал как музыка. Женщина ласкала волосы кицуне деревянным гребнем, расчесывая пряди и укладывая их в аккуратную прическу. «Волнуешься за дедушку? Все хорошо, он вернется к нам. Наверное, скоро». «На следующей станции?» «Может быть, но может быть и позже. Когда враги потеряют его след, и он убедится, что все мы в безопасности, только тогда он придет». «Но я все равно очень волнуюсь за него. Он не солдат». «Но не только солдаты защищают тех, кто им дорог. Скажи, ты бы защищала дедушку, если бы ему угрожала опасность?» «Конечно!» Кицуне встрепенулась. «Я... Вот именно!» Хикари крепко обняла девочку-лисичку и прижала ее к себе. «И дедушка испытывает к тебе такие же чувства. Поэтому он сейчас должен был оставить нас, но всем сердцем стремится вернуться. Загляни в свою душу, и ты увидишь, что поступила бы так же. Не нужно мучить себя и переживать. Дай нам право позаботиться обо всем. Доверься нам так же, как хочешь, чтобы мы доверились тебе». Кицуне прильнула к Хикари, прося у нее ласки и тепла. Слезы счастья навернулись на глазах пожилой леди, уже не надеявшейся когда-либо ощутить эту простую детскую нежность. Почти 10 минут они молча сидели, наслаждаясь близостью друг друга. Так, отделавшая вид, что читает журнал, сидела на диване напротив хозяйки и ее приемной дочери. Старая служанка тайком поглядывала на девочку и прятала за краем журнала теплую улыбку. Очарование маленькой лисички потихоньку проникало ей в сердце. Ай, настоящая дочь леди Хикари, тоже была милым ребенком, которого Така очень любила и не упускала случая побаловать. Конечно, кицуне не Ай, но вполне могла бы быть ее родной сестрой по своему характеру и духу. Хабимару, которому нужен был свирепый воин, считал кицуне трусом и безвольным ничтожеством. Но он упрямо закрывал глаза на факты. Хабимару пытался воспитать мужчину, кровожадного воина, из... девочки. Ласковой, доброй девочки. «Ай-чан», — опомнилась вдруг Хикари. «Я же совсем забыла. Уже скоро вечер, а ты еще даже не обедала. Ты не голодна?» «Немножко», — смущенно ответила кицуне. Она ничего не ела уже со вчерашнего утра, но не хотела беспокоить этих людей своей требовательностью. Все-таки жаль то, что сегодняшний завтрак, приготовленный с таким старанием, они с Такео не успели даже попробовать. Что поделаешь, раз уж дедушка так заторопился, увидев письмо госпожи Хикари. «Прости, Ай-чан». Леди всплеснула руками и поспешно встала с дивана. «Я совсем забыла. Така-сан, прошу вас, сходите в вагон-ресторан и закажите столик для нас. Мы подойдем минут через 5». Така выскользнула за дверь, а Хикари закончила укладку волос кицуне и поправила на девочке платье. «Вполне возможно, Ай-чан, что в вагоне-ресторане будут присутствовать важные господа и дамы. Это твой первый выход в свет. Будь сдержана, вежливо и аккуратно, хорошо? Подожди, если ты волнуешься или стесняешься, то можно заказать ужин и сюда». «Все хорошо, госпожа Хикари», — ответила кицуне вполне уверенно. «Я постараюсь не наделать никаких глупостей, честно-честно. Я буду очень стараться». Хикари присела на корточки и провела тыльной стороной ладони по щеке девочки. «Ты хорошо себя покажешь, маленькая моя», — сказала она с улыбкой. «Пойдем». В пути до вагона ресторана кицуне держалась стойко, хотя поезд и пугал ее немного. Она пыталась представить, что за сильное существо может вести сразу столько домов из дерева и металла, но становилось страшновато. Наверное, это тоже было дело какого-нибудь шиноби с хорошим контролем энергии ци. Лисичка бледнее подумала о том, что уж кого-кого, а этого силача она никогда не хотела бы получить во враги. По-настоящему кицунэ испугалась только раз, в переходе между вагонами. Платформы качались, металл скрежетал и грохотал, земля неслась под ногами с устрашающей скоростью. Кицунэ в панике вцепилась левой рукой в поручень и остолбенела, бессильная пошевелиться. Ей казалось, что одно движение, и она упадет под поручни, прямиком под колеса этих гигантских повозок. «Айчан, что ты?» Хикари, державшая девочку за правую руку, почувствовала, как крепко сжали ее ладонь пальцы кицунэ. «Не бойся, это совершенно не опасно. Платформы огорожены, и даже упав, не сорвешься». «А там?» Девочка кивнула на щель между пластинами платформ, которая то раздвигалась, то смыкалась вновь, словно челюсти невиданного зверя. «Широко не раздвинется, переступишь и все». «А вдруг...» Самурай Микио, охранявший госпожу, посторонился, когда дверь вагона позади них открылась, и на платформу вышел мужчина в строгом костюме, при галстуке и с коротким мечом на поясе. Двое охранников обменялись внимательными и строгими взглядами. Молодой самурай оглянулся на тамбур вагона и кивнул. Опасности нет. За этим человеком под охраной еще одного самурая следовала девочка лет 14 или 15, одетая в модное фиолетовое платье. Проходя мимо кицунэ, она покосилась на трусиху и едва сдержала смех. Уголки губ ее на миг растянулись в снисходительную ухмылку. Старательно делая вид, что ей все равно, девочка в фиолетовом последовала за своим самураем, который открыл ей противоположную дверь и склонился в почтительном полупоклоне. Жгучий стыд заглушил в кицунэ страх. Отпустив поручень, она смело переступила с платформы на платформу. Леди Хикари вздохнула с облегчением. В вагоне-ресторане стоял тихий гул голосов. Почти все столики были заняты, и важные господа чинно принимали ужин, развлекая себя беседами с друзьями и барышнями. Когда в ресторан вошли Хикари и кицунэ, разговоры вокруг начали утихать. Взгляды посетителей словно магнитом потянуло к женщине, красоту которой бессильны были затенить годы, и к юной девушке, в которой родственное сходство со старшей красавицей невозможно было не заметить, маму и дочь. Сразу две, прославленные в стихах, прекрасные камигами Ноотоми. «Хикари, это же леди Маэда Хикари!» Раздались восторженно изумленные перешептывания. «Она нарушила свое уединение! Невозможно! Невероятно! А вы посмотрите на девочку! Кто это? Ее дочь? Неужели ее дочь жива? Юная камигами Ноотоми! Это же чудо!» Хикари светилась от радости, чувствуя восторженные взгляды со всех сторон. Восторгались не только ее появлению, но и тому, что рядом с ней идет очаровательная дочка. И мужчины, и женщины не могли отвести взглядов от кицунэ. Материнская гордость переполняла пожилую леди. Кицунэ же, чувствуя всеобщее внимание, вдруг засмущалась, опустила глаза, и щечки ее разрумянились. Похоже, румянец начал возникать и на щеках людей, смотрящих на нее. Робкая скромница, она сама того не ожидая, вызывала улыбки умиления у всех присутствующих от степенных важных господ и дам до энергичных подростков, отвлекшихся от жаркого обсуждения какого-то очередного жизненно важного вопроса о судьбах страны. Стоило ли удивляться, что после столь эффектного появления едва успели Хикари и кицунэ сесть за заказанный столик, как им нашлась компания? «Вот так встреча, благородная Хикари-сама!» Седовласый господин в дорогом костюме приблизился и вежливо поклонился. «Никак не ожидал, что боги будут сегодня ко мне настолько благосклонны, что одарят счастьем видеть вас!» «Генерал Маэда Рио-сама!» Лицо Хикари отразило радость, хотя появление этого человека повергло ее в смятение. «Удивлена и обрадована этому подарку судьбы. Сколько же лет мы не виделись с вами?» «Уже, наверное, лет 25 или около того. Вы не часто покидаете свой дом, а меня судьба носит по дальним гарнизонам. Печально. Очень печально, что в суете жизни нам приходится так подолгу не видеть родных людей. За спиной генерала маячил еще один человек. Вот, позвольте представить. Риё, извинившись, отступил на шаг в сторону. Мой недавний знакомый, но достаточно знаменитый во всем мире человек, господин Ходжо Цуя. Ходжо Цуя? Неужели тот самый мастер, что получил уже 3 премии Мировой Академии Художественного Искусства? О, леди Хикари, я несказанно рад, что вы слышали о моих скромных успехах. Восхитился статный мужчина в модном коричневом костюме, серой шляпе и начищенных до ярчайшего блеска черных ботинках. Я уверена, что о ваших успехах слышали даже в самых отдаленных уголках мира, Цуя-сама. Насколько успешно было ваше путешествие по горным районам страны камней? Обогатилась ли сокровищница мирового искусства новыми творениями вашей кисти, столь же прекрасными, как те, которыми вы радовали нас прежде? Генерал и художник, приглашенные сесть к столу, не преминули воспользоваться этим и расположились напротив Хикари и Кицуне. «О да, путешествие было не безуспешным, но, к сожалению, я не могу вам показать картины сейчас. Я одной большой посылкой отправил их в свою мастерскую, что находится на юге страны лесов, в Кииде. Громоздкая эта вещь, ящик с полотнами. Не хотелось вести его с собой, да и академия настаивала на скорейшем получении работ. Но тем лучше. Значит, в моем багаже освободилось место для новых картин, возможно, даже лучше, чем те, что уже созданы». «Господин Цуя сопровождает одну важную особу и направляется в столицу водопадов», — пояснил генерал Риё. «Госпожа Курушима Санга, любимая и красивейшая гейша принца Юидая, пригласила меня погостить во дворце несколько дней, и я, наслышанный о ее непередаваемом изяществе, решил взглянуть, не вдохновит ли меня вид ее лица на создание портрета. Но теперь я вижу, что путешествие точно было не напрасным, и надеюсь получить даже не один прекрасный портрет». Цуя внимательно взглянул на Кицуне, которая робела и волновалась все больше. «Художник? Портрет? Что значат эти слова? Как себя вести? Что нужно сказать? Как не выставить себя неловкой глупыхой на виду у всех?» «Я удивлен и пристыжен, Хикари-сама», — произнес генерал, обрывая несдержанную болтовню художника. «До меня даже не доходили слухи о том, что у вас родилась еще одна дочь. Представьте же нам эту милую, стеснительную леди. Прошу простить меня за задержку». «Нет-нет, это моя вина», — встрял художник. «Умоляю, не извиняйтесь. Итак, кто же это?» «Позвольте представить вам ее. Генерал Риё, Цуя-сан, это моя приемная дочь Аи». «Приемная дочь?» Генерал сдвинул брови, недоверчиво переводя взгляд с Кицуне на Хикари и обратно. «Но кто же ее родители? Очень интересно. Объясните же». Легенда была уже готова, и Хикари начала выдавать ее без запинки, как кристально чистую истину. «Я впервые встретила Аи-чан совсем недавно, всего около полугода назад. Работорговцы привезли ее в Санзё из страны воды, из районов Северного архипелага. Признаться честно, не я, а моя служанка Така-сан первая увидела ее, прикованную к цепи, с кандалами на руках и ногах». Хикари тяжело вздохнула. «Мне страшно подумать, какова была жизнь Аи-чан прежде, чем она попала к нам. Ее душа была ранена, и она почти ничего не помнит из произошедшего. Может быть, оно и к лучшему». «Работорговцы с Северного архипелага воды?» — задумчиво произнес генерал. В действительности это многое объясняло. На островах этого района располагалось сразу несколько центров генетики, и их руководство частенько сбывало работорговцам не слишком удачные плоды своих экспериментов. На рабов из тех районов посматривали косо. Многие из них были сюрпризом. Хорошо, если дело ограничивалось только потерей памяти. Внешность. Если новая Ай из тех мест, то и ее сходство с дочерью Хикари это тоже объясняло. В центрах генетики, конечно же, хранился генетический материал Камигами Ноотоми. «Когда Така-сан рассказала мне об увиденном, я поспешила на рынок и, отыскав Аю, выкупила ее из рабства. Это... Это было невероятно и очень болезненно, вы понимаете меня, Рио-сан? Словно у меня украли дочь 30 лет назад, и вдруг я нашла ее на рабской цепи, измученную, истощенную, со следами от ударов плети на плечах и спине. Мне проще было бы вырвать себе сердце, чем оставить ее там. «Рабство — это ужасно», — вздохнул генерал. «Когда-нибудь мы искореним его, обязательно искореним, и забудем, как страшный сон». Хикари кивнула благодаря за понимание. Я была счастлива, вернув Ай-чан домой, и она уже начала оттаивать душой, когда вдруг прошлой ночью в наш дом ворвались шиноби. «Что?» «Очевидно, что кто-то прослышал о том, что у меня есть дочь. Многие хотят заполучить Камигами на Утоми, и кто-то послал шиноби с приказом украсть Ай. Слава духам предкам, Ясуо-сан и Микио-сан смогли нас защитить. Шиноби убрались ни с чем и оставили после себя только страх. Вынуждена признаться, мы с Ай были ужасно напуганы и, спешно собравшись, отправились туда, где можно надеяться получить помощь. Я подумывала остановиться на время в столице и послать письмо к вам, прося принять нас под защиту клана. Какое счастье, что мы встретились с вами здесь, и я могу просить вас о помощи лично». Рио слегка нахмурился и некоторое время размышлял. В это время Кицуне, начиная тайком поглядывать по сторонам, заметила ту самую девочку, что посмеивалась над ее испугом при переходе через платформы. Насмешница сидела за столиком по другую сторону от прохода и чуть дальше по ряду. Изучая меню, она слушала наставления от женщины лет 40 в бархатном зеленом платье. Кицуне сконцентрировала энергию ци в ушах, с детским любопытством влезая в чужое дело. Впрочем, интересного она ничего не слышала. Зеленая, тщательно подбирая слова и вежливые выражения, отчитывала подопечную за то, что та заперлась в своем купе изнутри и не отзывалась на требование открыть дверь. «Ах, ну да». Кицуне вспомнила недавний шум в тамбуре. Самурай Ясу еще выходил посмотреть, что случилось. «Не сочтите за отказ помочь, Хикари-сама», — произнес Рио, прерывая затянувшуюся паузу. «Но клан сейчас переживает не лучшие времена. Бойцы его рассеяны по всей стране, и я могу рекомендовать вам пару замков, в которых вам непременно окажут помощь, но лучший из вариантов — столица. Дайми вас всегда примет с радостью, и нет крепости надежнее в нашей стране, чем столичный комплекс дворца». «Потому я и еду туда, а не в один из замков Маэда. Как чувствовала, что не слишком-то ты рад будешь видеть вдову своего двоюродного брата и ее приемную дочь, бывшую рабыню. Мы ведь с тобой даже не кровные родственники, лицемерный гордец». Неприязненные мысли царили в голове леди Хикари, но вслух она выразила свое сожаление за доставленное затруднение и поблагодарила за совет. «Я ведь тоже лицемерна», — подумала она, проклиная требование быть вежливой со всеми и всегда. «Ни сожаления, ни благодарности не испытываю. Однако вот...» Хикари уловила взгляд, брошенный Рио на Кицуне, полный подозрения и затаенной враждебности. Не вздумает ли вдова бывшего главы клана выставлять эту рабыню как дочь своего мужа и претендовать на какую-либо власть? Холод ужаса резанул по сердцу старой леди. Рио слыл безжалостным человеком. Заказчиков расправы над семьей Хикари так и не нашли. Что если этот генерал был одним из них? Не затем ли и подошел, чтобы выяснить побольше о девочке, так похожей на погубленного когда-то ребенка? О боги, только бы Кицуне не догадалась. Перепугается насмерть. Сейчас главное сохранять спокойствие. Вежливость, вежливость и еще раз вежливость. Она ведь и привела сюда Кицуне, чтобы пустить нужные, успокаивающие всех слухи. Этого гордеца она уже убедила, что скрывать происхождение рабыни не будет, и опасности для положения наследников Рио не создаст. Генерал должен расслабиться и уйти. Должен. «Вынужден попросить у вас прощения за скорое расставание, но мне пора позаботиться о неотложных делах». Генерал поднялся из-за стола. «Заботы? Много забот. Жизнь даже на старости лет вовсе не так проста, как хотелось бы». Распрощавшись со всеми, генерал удалился. Хикари с беспокойством взглянула на сидящую рядом девочку, но та ничего даже не подумала заподозрить. Неинтересный седой дядька ушел, только и всего. Не очень-то Кицуне его и запомнила. Художник, оставшийся с дамами, весело и беззаботно предавался болтовне. Пару раз он о чем-то пытался спросить приемную дочь Хикари, но Кицуне, стесняясь, отмалчивалась. Ходжо Цуя тоже был ей неинтересен. У него был странный оттенок в тоне голоса. Осознать, что к чему, Кицуне еще не могла, но подсознательно опасалась звучащей фальши. Уже сейчас маленькая лисичка замечала и сторонилась неискренних людей. «Что-нибудь закажешь, Ай-чан?» Хикари подвинула ей меню. «Не стесняйся». Кицуне раскрыла списки блюд, и в глазах ее зарябило от незнакомых знаков, усеивающих страницы. Некоторые она знала, но сложить слова в предложение не получалось. Что делать? Сознаться, что не умеет читать? При постороннем человеке? Какой стыд! Ну ничего. Девочка в фиолетовом только что сделала заказ, и Кицуне помнила вычурные слова, произнесенные ей. Повторить труда не составило. «Ай-чан, можешь не изнурять себя диетой». Тщательно скрывая удивление, произнесла Хикари, знаком руки придерживая официанта. «Закажи еще что-нибудь». «Только это». Кицуне слишком боялась ляпнуть какую-нибудь несуразицу. «Ну хорошо». Леди кивнула и обратилась к официанту. «Можете идти». «Да, госпожа, все будет исполнено в кратчайший срок». Одинаковые наборы блюд принесли Кицуне и девочке в фиолетовом одновременно. Кицуне посмотрела на небольшие тарелочки, что были поставлены перед ней, и в душе оборотницы расцвела тоска. Немного риса, пара кусочков рыбы. Но вот зелени было много. Зелень тушеная, зелень вареная, зелень свежая. Девочка вспомнила травоядного зверя, в кормушке которого она однажды ночевала. Если без рыбы, ему бы такой ужин понравился. Ладно, все равно кормят лучше, чем у хозяина на базе. Так, а как это едят? Кицуне снова посмотрела на девочку в фиолетовом. Та взяла палочки. Кицуне, копируя движение, тоже взяла палочки, и началось синхронное действо. Неотступно следя краем глаза за соседкой, хитрая оборотница с твердой уверенностью, что соблюдает все правила, спокойно ела, не замечая, что женщина в зеленом начинает косо поглядывать на свою воспитанницу. Девочка в фиолетовом подцепила кусочек тушеного овоща, нарезанного кружочками, и положила его на стол справа от плошки. Затем взяла второй и положила его на первый. Пяток повторений, и возле плошки уже высилась маленькая башенка. Точно такая же башенка выросла у плошки на столе Кицуне. Девочка в фиолетовом начала разбирать башенку и укладывать кусочки овоща по другую сторону от тарелки. Кицуне, увлекшись копированием, повторяла эту странную игру. Когда башенка была переложена на левую сторону, девочка оставила ее в покое и взяла из плошки кусочек рыбы. Спокойным и уверенным движением она положила рыбу в стоящую на столе солонку и, обваляв словно в муке, понесла ко рту. Уже готовая положить ее в рот, она стала смыкать губы и вдруг убрала кусочек, резко обернувшись и с насмешкой уставившись на Кицуне. Увлекшаяся своей любимой игрой, Кицуне до самого последнего момента не заподозрила подвоха и закусила кусочек рыбы, сплошь покрытый слоем соли. «Ай-чан, что ты делаешь?» Не выдержала Хикари, увидев, как скривилась от резкого соляного вкуса личико ее приемной дочери. «Ничего». Кицуне, чувствуя, что отступать некуда, усилием воли придала лицу спокойное выражение и начала жевать соленый комок. Кое-как проглотив его, Кицуне схватила бокал с зеленоватым напитком и сделала жадный глоток. Кислый вкус заставил переволновавшуюся девочку вздрогнуть. Напиток попал не в то горло, и, поперхнувшись, оборотница неудержимо раскашлялась. «Ай-чан, не надо так спешить!» Хикари обняла девочку за плечи, прикрыла ей рот платком и, позволив откашляться, утерла проступившие на глазах Кицуне слезы. «Немного осторожнее!» Кицуне посмотрела на девочку в фиолетовом, которая равнодушно отвернулась и продолжила свой ужин. «Что все это значит?» Спросила женщина в зеленом у своей подопечной, которая ответила ей равнодушным и отстраненным голосом. «Вы очень ненаблюдательны, Кохана-сан». Кицуне, чувствуя на себе взгляды людей со всех сторон, готова была провалиться сквозь землю со стыда. Вернувшись в купе, Кицуне безудержно разревелась. Хикари и Така в два голоса утешали ее, самураи тайно посмеивались. «Что там случилось-то?» — шепнул Ясуо своему приятелю Микио. Оба стояли столбом и применяли маскирующий звук дзюцу, чтобы лишние уши не заметили нарушения дисциплины. «Лисенок наш по носу получил». Также шепотом ответил страж, который, стоя у входа из вагона ресторана, хорошо все видел. «Доигралась, глупыха». Гневный взгляд со стороны служанки оборвал диалог самураев. Это заметила, и ее сложно обмануть. Оба старика, пряча улыбки, вытянулись в струнку. Голодное урчание в животе девочки выдало то, что немного овощей раз в полтора дня – это несколько маловато для живого юного организма. Хикари заказала еще один ужин, выбрав блюдо на свое усмотрение и накормила кицуне досыта прямо в купе, скрыто от глаз посторонних. «Надо было с самого начала так сделать», — вздохнула она. «Ох, глупая я, глупая. Нет, то, что произошло, только к лучшему. Теперь дочери едва ли угрожает опасность со стороны главы клана и других борцов за власть». Больше того, историю Аи начнут передавать из уст в уста, и преследователи не заподозрят в ней кицуне. Ведь Хикари нашла свою Аи гораздо раньше, чем потерялась маленькая оборотница. Размышляя об этом, женщина обнимала дремлющую дочку и ласково гладила ее по голове, успокаивая и убаюкивая. Кицуне сладко млела. Прошло немного времени, и, расслабившись, леди Хикари задремала сама. Прислонившись спиной к подушкам на диване, она закрыла глаза. Усталость от суеты и волнений взяла верх. Кицуне, увидев, как поникла голова обнимающей ее женщины, долго боялась шевельнуться, не желая потревожить леди Хикари неосторожным движением. Прошло часа два, прежде чем маленькая оборотница тихонько высвободилась из объятий своей названной матери и поднялась с дивана. «В туалет!» шепнула она Таки, которая встрепенулась, едва кицуне двинулась с места. «Микио-сан, проводите!» С улыбкой тихо сказала служанка одному из самураев. Старик беззвучно поднялся и приоткрыл дверь, выпуская кицуне. За окнами поезда уже было совершенно темно. В тамбуре под потолком и на стенах у окон теплились тусклым светом несколько небольших электрических ламп. Такое освещение делалось специально, чтобы излишней яркостью не раздражать пассажиров, вздумавших прогуляться среди ночи. Жертв бессонницы, вольной или невольной, нашлось не слишком много. Выйдя в тамбур, кицуне вздрогнула от неожиданности, увидев стоящую у окна девочку, ту самую, перед которой она уже дважды выставила себя на посмешище. Девочка сменила платье на ночную рубашку, поверх которого сейчас было наброшено пальто с меховым воротником. Почему она не ложится спать? Странно. Незнакомка смотрела в окно и о чем-то думала. Совершенно неподвижно, в нескольких метрах от нее, стояли двое охранников. Только ровный перестук колес нарушал тишину. «Сюда, Айсан», сказал Микио, указывая в сторону коридора, уводящую прочь от стоящей у окна девчонки. Кицуне последовала за самураем, но спиной чувствовала косой взгляд со стороны незнакомки, отвлекшейся от созерцания ночных пейзажей. Это было невыносимо, и, возвращаясь, оборотница даже обрадовалась, увидев, что девочка все еще не вернулась в свое купе. Нужно было объясниться. «Привет», — сказала кицуне, подойдя к ней. «Привет», — ответила девочка, смерив оборотницу спокойным взглядом. «Что тебе, обезьянка?» «Почему обезьянка?» Кицуне ощутила жгучую обиду. Она помнила обезьян, ей дедушка показывал в зоопарке. Это были маленькие волосатые человечки с хвостами. «Потому что обезьянки повторяют за людьми любую глупость. Ты тоже повторяешь все подряд». Кицуне густо покраснела. «И извини меня за то, что было в ресторане. Я не хотела тебя обидеть. Просто не знала, что можно заказать и как это есть. У людей так много странных правил. Я постоянно делаю что-нибудь не так. Я подумала, что если подражать знающему человеку, то не ошибусь». «Откуда ты взялась такая?» В голосе девчонки не было гнева или презрения, только спокойное любопытство. Кицуне растерялась, сказать правду, но госпожа Хикари говорила, что правду надо утаить. Рассказ обмана своей прошлой жизни Кицуне выучила, но вот так врать. Приказы хозяина абсолютны. Хикари сейчас, наверное, хозяйка, значит, ее приказ абсолютен. «Не хочешь говорить, не говори». Девочка пожала плечами. «Я расскажу». Кицуне сжала кулачки и усилием воли преодолела себя, впервые в жизни сломав прямой хозяйский приказ. «Меня создали в лаборатории, и всю свою жизнь я прожила на подземной базе, где почти не было людей. На нашу базу напали, и я потерялась, когда мы убегали от врагов. Здесь, наверху, я встретила много людей, и дедушку Такео. А потом снова появились враги, и дедушка отдал меня госпоже Хикари для того, чтобы она меня спрятала. Я... «Поэтому вы едете в столицу? Хотите попросить убежища у даймё?» «Да, леди Хикари просила никому об этом не говорить, но ведь ты не враг, правда?» «Нет, не враг». Губы девочки тронула легкая улыбка. «Даже удивительно. Никогда не думала, что в мире еще остались такие наивные существа». «Кто такие наивные?» — хлопая глазами, спросила Кицуне. «Это сложно объяснить, но я попробую». Девочка снова посмотрела в окно на залитое лунным светом поле и саму луну в звездном небе. «Наивные доверяются незнакомым людям, не думая, что те могут причинить им зло, так как ты. Наивные думают, что в жизни все будет как в сказке. Хотя, это уже, наверное, про меня». «А ты тоже наивная?» Девочка взглянула на серебряную луну в небе за окном. «Наивная. Даже говорить еще не умеешь». «Ты...» Кицуне робко глянула на девчонку. «Наивная?» «Да, и все еще остаюсь такой. Знаешь, когда я была маленькой, мама мне говорила, что чудеса случаются, если в них очень сильно верить. Я верила. В то, что подарки на праздники приносят волшебные существа. В то, что если попросить богов о помощи, они помогут. Даже в то, что если за сандалией плохо ухаживать, то она начнет прыгать по дому и распевать песенки. Верила, что у всех на свете есть свой дух, и что этим духом не безразличны мы, но... Но как надеяться, что мы не безразличны волшебным существам, если даже людям все равно, что случается с их близкими?» «Но это не так. Всем не все равно. Вот, например, госпожа Хикари, дедушка Такео, Така-сан, Ясуо и Микио-сан, им не все равно, что будет со мной, а я их очень-очень люблю». Девочка снисходительно и печально улыбнулась. «Ты говоришь, как маленький ребенок. Смешно, но совсем недавно я тоже могла сказать что-нибудь подобное. Я верила, что мама и папа меня любят. Что людям, которые были со мной с самого моего рождения, не безразлично, что со мной творится. Но это обман, никому не интересна моя судьба». «Что-то случилось?» Кицуне подалась вперед и склонила голову на бок, пытаясь заглянуть девочке в глаза. «У тебя печальный голос». «Думаешь, почему я не иду спать? Я хочу, чтобы эта ночь показалась мне длиннее, как можно длиннее. Ведь утром этот поезд прибудет на центральный вокзал столицы водопадов. Но если для тебя это спасение, то для меня гибель». «Тебя там ждут враги?» «Нет». Девочка покачала головой и несколько минут молчала, прежде чем заговорить снова. «Знаешь, когда я была маленькой, то больше всего любила сказки о принцах и принцессах. У нас был большой прекрасный сад, и я любила гулять по нему, мечтая однажды пройтись по его дорожкам вместе со своим принцем. Но несколько лет назад, во время последней войны, в этот сад угодило штурмовое дзюцу. Одно из тех, которыми разбивают стены крепостей. Теперь там большое озеро». Да, и все-таки немного легче от того, что сад моего детства не увидит, какого принца подарила мне судьба. Там, куда я еду, тоже есть прекрасный сад. Этот сад станет моим, но сама я стану принадлежать мерзкому, отвратительному человеку, уродливому как внешне, так и душевно. Вокруг того сада высокие надежные стены. Попав туда, я уже не смогу сбежать. Никогда. Мне останется только держаться, сколько хватит сил. А затем... Девочка вздохнула. Вот потому я стою здесь, молюсь и жду спасительного чуда. Чудо? С готовностью отозвалась Кицуне. Оказывается, этой грустной девочке так легко помочь. Дети, с которыми общалась маленькая фантазерка, называли чудом и волшебством ее иллюзии. Для нее это были равнозначные слова. «Какое тебе нужно чудо?» Девочка взглянула на вспыхнувшую восторгом оборотницу с большим удивлением. «Ну, например, чтобы мой отец разорвал помолвку с принцем Юидаем и отозвал меня обратно в страну лугов». «А кто такой отец и что такое помолвку?» В пепельно-серых глазах девчонки вспыхнула злость. «Послушай, красавица из подземелья, ты начинаешь меня утомлять!» Довольно резко ответила она. «У меня больше нет сил. Оставь меня в покое, пожалуйста!» «Я могу творить волшебство!» Упрямо и немного обиженно заявила оборотница. «Объясни, что нужно сделать, и я тебе докажу. Я ведь все-таки волшебная лиса, Кицуне!» «Кицуне? Неужели? И где же твой рыжий хвост?» «А вот!» Кицуне сотворила иллюзию и взмахнула пушистым лисьим хвостом. Удар в бок швырнул ее к стене. Одного из самураев остановил Микио, но сразу двоих заблокировать не успел. Молниеносно зацапав испуганную взвякнувшую оборотницу, парень вжал ее в стену и приставил клинок Вакидзаси к горлу глупыхи. Из купе позади ошалевшей невесты принца Юидая вырвалось еще четверо мечников, готовых рвать и резать злодеев, посмевших угрожать их хозяйке жутким гинзюцу. «Стоять!» – завопила девчонка. «Все назад! Это приказ!» «Мичия-сама!» Растрепанная и шальная спросонья женщина в зеленой ночной рубашке выскочила в коридор и вцепилась в девчонку, которая, в свою очередь, пыталась оттащить самураев от Кицуне. Беда была в том, что от неожиданной атаки у Кицуне сработал защитный рефлекс, и девчонка, молча остервенела, начала бороться, крепко засветив кулаком в глаз одного из самураев, а другому влепив туфли под ребра. Оттащить гончую свору от неподвижно лежащей лисицы гораздо проще, чем от лисы, извивающейся и бешено кусающейся. Вняв приказом своей хозяйки, самураи уже не нападали, а только защищались от яростно перешедшей в атаку оборотницы. Кто знает, чем бы все закончилось, если бы двое самураев леди Хикари не схватили Кицуне и не оттащили бы ее прочь. Шестеро других мечников во главе с женщиной в зеленом затолкали вторую девчонку в ее купе. «Все будет хорошо!» Напоследок крикнула Кицуне своей новой знакомой. «Я помогу тебе! Я сотворю для тебя самое удивительное чудо!» «О чем она говорит?» Спросила женщина в зеленом у своей воспитанницы, которая сердито сбросила руки самураев со своих плеч. «Вы слишком много внимания обращаете на слова сумасшедших, Кохана-сан», ответила девчонка, тяжело вздыхая и садясь на диван. «Ее волшебство всего лишь глупая гинзюцу, которая никому не поможет». Буря улеглась, и двери купе переполошенного вагона начали закрываться одна за другой. Пассажиры возвращались к ночному отдыху. «Похоже, Хикари сама нашла себе приключение на старости лет», — сказал генерал Рио, усаживаясь на диван и принимая маленькую чашку с саке из рук гейши. «Это ее рабыня с северного архипелага совсем без головы расприменила гинзюцу на виду у самураев. Может быть, сделаем старухе одолжение и избавим ее от забот о маленькой глупой Ае?» «Эта девочка точно не из враждебной вам коалиции, Рио-сама». Тот самый человек, которого генерал представил Хикари как художника, сидел напротив генерала и тоже держал в руках чашку с саке. Я понимаю ваше раздражение от ее появления, но смею заверить, что она едва ли представляет какую-либо опасность. Она шиноби, а шиноби всегда с сюрпризом. Уж не вам ли об этом не знать, Бенджиро-сан? Да, и я обожаю сюрпризы. Шпион тихонько засмеялся. Кто знает, может, эта девочка действительно способна творить волшебство. В нашем возрасте неприлично верить в сказки, Бенджиро-сан. Генерал одним глотком осушил чашку и протянул ее гейше, которая поспешила поднять кувшинчик саке. Чудес не бывает. Есть только те, кто это уже понял, и дураки, не желающие понимать. Мичи, сидящая у окна в своем купе, снова смотрела в окно. Отсюда не видно было луны, но ведь звезды в небе все те же. Как хочется, чтобы эта ночь не заканчивалась. Девочка печально улыбнулась, едва сдерживая слезы. «Кицуне, не обмани». Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите «Связующая нить» Хохлова Анатолия на сайте самиздат или goldfox на patreon.com.